Глава шестая. «Есть сигнал!» В кои-то веки я вовремя лег спать с решительным намерением на этот раз все-таки выспаться. Увы, пришедший вызов по спецсвязи дал сигнал контролерам сна, и они устроили мне экстренное пробуждение. Сам дурак, мог бы настроить технику на более мягкий вариант. Лишние десяток секунд погода бы не сделали, а так... Ощущение, будто тебе под одеяло раскаленную сковородку засунули, одновременно врубив над ухом корабельную сирену. Вскакиваешь с кровати еще быстрее, чем успеваешь проснуться. Несколько минут адреналин просто-таки кипит в крови. А потом, словно пыльным мешком по затылку. Впрочем, этих нескольких адреналиновых минут мне хватило, чтобы добежать до кабины перехода и прибыть в штаб. «Чего тут у вас?» «Сигнал со спутника-шпиона!» Выпалил офицер из совсем молодых, дежуривший в эту ночь в штабе. Совсем свежий выпуск, правда, еще до военного набора. Смотрит на меня, словно бы какой-нибудь дикарь из 20 века на ожившую статую бога. Да уж, когда этот парнишка поступал в академию, наверное, еще считал себя неудачником, сброшенным в отстойные воды служб. А теперь мы единственная служба, представители которой не просто входят в рейтинг, но и занимают там высокие уровни. И хотя я теперь в списке самых крутых и важных, тащусь где-то ниже всех. Активно распространяется легенда про мои необычайные подвиги и небывалую крутизну. Еще об этому вчерашнему курсантику так не есть меня глазами. Однако я вот в этой суматохе напрочь забыл, как его зовут. А что будет, когда в ВС начнут поступать офицеры последних, усиленных наборов? Вообще перестанут узнавать подчиненных лицом? Впрочем, это я не о том. Просто организм начал зависать после чересчур стремительного пробуждения. «Координаты выхода!» – резко бросил я, одновременно залезая в ящик стола и доставая упаковку стимуляторов. «ЗФК-605!» Немного поколдовав над рим-планом, неуверенно ответил офицер. «ЗФК-605?» – туповато переспросил я его. И вдруг сильно пожалел, что жрал стимуляторы. Потому что очередная адреналиновая волна вновь накрыла меня с головой. «Это ж ети вашу мать система с населенной планетой!» «Они напали на человеческую общность?» Как-то глуповато улыбаясь, переспросил офицерик. «Быстро!» Рявкнул я в ответ, а лежащая на пульте рука уже колдовала с тремпланом. «По всем ВС положение единица. 19-47 флоты, код 3. Арсенал, код 3. Послать вызов службы перехода с грифом 3. С требованием подготовить переброску флотов в систему ЗФК-605. Я сам... Нет, старшему офицеру Мацумото отбыть на планету ЗФК-605-4 для координации работы служб. Срочный вызов координационный совет. Впрочем, последнее лучше сам. Да уж, действительно, зачем задействовать официальные каналы, если я теперь могу позвонить самому высокому начальству прямо со своего коммуникатора? Что там у тебя, Коля? Я чисто на рефлексах поспешно переключил на себя изображение с экранов. Потому как дядя Пантелеймон опередил меня, догадавшись послать вызов по официальному каналу. Нет, конечно, ничего такого тут нет. Просто не думаю, что молоднику будет полезно наблюдать, как два не самых уже молодых и довольно всколоченных с просони члена координационного совета разговаривают из одной постели. Пришел сигнал одного из спутников-шпионов, который мы отправили вслед за остатком вражеской эскадры. Стараясь и сам не пялиться на ночнушку тетки Индры, доложил я. Вышли в район системы ЗФК-605, в который входит населенный людьми мир. Но ведь это не... Чуть вопросительно изогнула бровь тетка Индира. «Нет, в человеческую общность он не входит, но...» «Что предпринял?» «Я доложил о мерах, которые уже принял и которые подумают предпринять. Получил предварительное добро. Чистая политика, будто этим двоим не удастся уломать координационный совет. И быстренько отключился. Очень вовремя, потому что в штаб ввалился Герасим и сходу потребовал объяснений. Судя по его лицу, сюда он явился прямиком из реаниматора». И помощь этой чудесной машины понадобилась ему не в результате ранения, полученного на тренировке, а исключительно для очистки крови от всяких, не слишком-то способствующей концентрации хорошей соображаловки препаратов. «Ты прям с гулянки?» Слегка виновато спросил его я. «Исполняю приказ высокого начальства». Вроде бы пошутил Герасим, но по его лицу было нетрудно догадаться, что он думает о начальстве, отдающем такие приказы. «Что у вас тут?» Я объяснил ситуацию и сказал, что ему надо будет сделать. «Я бы и сам хотел туда полететь, но ты ведь знаешь», – попытался объясниться я. «Знаю», – коротко отрезал Герасим. «Исполняешь приказ высокого начальства – беречь свою задницу». «Типа того». Невесело согласился с ним я. «Расслабься», – успокоил меня дружище Герасим. «Мне Эрнест Константинович все объяснил. Они сравнили положительный пропагандистский эффект от твоей гибели с отрицательными последствиями таковой и сочли, что умирать тебе пока не стоит». Может, чуть позже, когда ты уже окончательно надоешь публике, и спасти твой рейтинг сможет только твоя героическая гибель. Так, я пошел? Давай, удачи. И это он что, серьезно так сказал? Герасим лишь усмехнулся, неопределенно махнул рукой и направился к кабине перехода. Вот помяни черта. «Здравствуйте, Эрнест Константинович», – ответил я на очередной вызов. «Что там у вас?» – коротко спросил у меня бок инфора и повелитель культуры. Я доложился. «Будет очередное сражение?» Задумчиво глядя на меня, поинтересовался Эрнест Константинович. «Вполне вероятно», – ответил я. «Пока мы только проводим разведку и пытаемся разобраться с обстановкой, но появление спутника-шпиона вероятнее всего связано с появлением в системе ЗФК-605 тех самых кораблей, которые в прошлый раз атаковали систему Победы». «В общем, так». Сразу схватил быка за рога Эрнест Константинович. «Сейчас я пришлю тебе группу профессиональных операторов. Они будут снимать всю операцию от начала и до конца. Понял?» «Но ведь они же могут помешать». «Да и это может быть небезопасно для гражданских. Опять же, у нас там и так будет понатыкано камер, так что...» «Нет уж, спасибо. Я уже в прошлый раз намучился с вашими тупыми камерами, пытаясь создать хоть какую-нибудь удобоваримую картинку. Я пришлю тебе лучших мастеров. Они даже лежащие на дороге кирпич могут запечатлеть как эпическую драму, любовную трагедию, комедию положений или сюрреалистическую фантасмагорию. Так что позаботься, чтобы у них были нормальные условия для работы. Я хочу иметь достойный материал, понял?» «Понял». Тоскливо отозвался я, удивляясь, что такой во всех отношениях великий и умнейший человек, как Эрнест Константинович, не способен понять элементарных вещей. А события тем временем шли своим чередом. Единственная кабина перехода ФЖК-605 располагалась на спутнике единственной в этой системе населенной планеты. Идиотизм, на мой взгляд, но кое-кто считал, что так будет лучше, ибо нефиг туземцам шастать со своей планеты в человеческую общность, словно к себе домой. Впрочем, это был мир выселенцев, которые сами не больно жаждали иметь с нами дела. Ага, пуштуны. Кажется, так звали эту народность, не пожелавшую в свое время принять стандартные нормы человеческого общежития и согласившуюся отселиться на отдельную планету. Нет, мы им, конечно, тоже вроде как помогали. Медикаментами там, техникой, снабжали их кое-какими новинками культуры, чтобы бедолаги не одичали окончательно. Однако они эту помощь, как правило, принимали с брезгливой усмешкой, а сами жили буквально в средневековье, заявляя, что им так больше нравится. Хотя как может нравиться жить впроглоть? Хотя на спутнике планеты был неплохой парк внутрисистемных кораблей, обычно обслуживающих туристов, спасательную и научную службы, и это решало множество проблем. Герасиму и ребятам из службы перехода было на чем передвигаться, строя портал. Впрочем, Герасим сейчас больше занимался разведкой и обеспечением четкой картинки. Так, а это что за хрень? Похоже, в систему ФЗК-605 прибыли культурные работники, и наши экраны стали получать картинки из их камер. Слов нет, живописно и высокохудожественно. Только вот меня это мелькание кадров и планов сильно раздражает. Ладно, все равно сейчас будет вызов с экстренного собрания Координационного совета. «Как вы видите», – тыкал я указкой в голографический план. «В систему вошли 3 семерки кораблей. Как мы уже знаем, в каждую такую группу входит лидер базы, как мы условно его назвали, 2, условно говоря, крейсера и 4 эсминца. Пока они висят за орбитой дальней планеты системы и не предпринимают никаких действий. Наш план очень прост. Мы входим в систему, предлагаем мирные переговоры. В случае, если не получаем ответа, наносим сначала упреждающий удар с целью вывести из строя эсминцы. Повторяем предложение поговорить. Если получаем отказ, добиваем флот противника». «А какие методы вы собираетесь использовать, чтобы наладить связь с этими чужими?» — спросил у меня кто-то из сидящих на дальнем конце стола, не то референтов, не то консультантов. «Те, что рекомендованы научной службой». Жестко отрезал я. Всем своим видом показывая, что сейчас не время влезать в научные споры и разводить болтологию. «Я думаю, это нормальный план», — поддержала меня тетка Индира. «Вот уж не думал, что это будет настолько мучительно. Сидеть во время операции в штабе и наблюдать за происходящим как бы со стороны. Нет, мам, я понимаю, что находись я сейчас на мостике одного из куфов, что прошел час назад через созданный портал системы ФЖК-605, ничего бы от этого не изменилось. В том числе и моя способность хоть как-то повлиять на текущие события. Все сценарии и программы уже давным-давно были запущены в ИИ флотов, торпед и спутников-автоматов. Все предусмотрено, насколько вообще возможно предусмотреть все. и настроено наложено в сотни раз лучше, чем настраивает концертный рояль-оркестр какой-нибудь мегазвезды. Я ведь в конце концов не какой-нибудь там древний полководец, вынужденный передавать команды своим войскам сигналами труб, дымами или еще каким-то подобным безнадежно примитивным способом. Человеку, вы хоть какого тысячелетия, не подвластны те скорости, на которых ведутся современные войны, а главное – те объемы информации, которые должны обрабатывать буквально за доли секунды. И корабли управления флотом. Хотя есть версия, что мозг человека тоже постепенно эволюционирует, догоняя свою эпоху. Увы, от эволюции механизмов и человечество безумно отстало. Так что сражения нам приходится выигрывать задолго до того, как корабли сойдутся с противником на расстоянии выстрела. Потому-то и приходится днями и ночами напролет заранее придумывать ситуацию, разрабатывать схемы, по которым и наших кораблей и снарядов будут вести себя в той или иной обстановке. Поэтому неважно, сижу ли я в мундире за пультом в штабе или в скафандре на боевом мостике Куфа, пользы от меня сейчас одинаково немного. Остается только смотреть и ждать. Вот наш флот выходит на позиции. Вот идет на сближение с флотом врага. Да, расстояния в космосе огромные и тоже слабо воспринимаются человеческим разумом, ибо мы, по сути, еще древние обезьяны, для которых пара километров – это далеко, а верхушка какой-нибудь пальмы – высоко. В то время как в космосе длина земного экватора – это уже рядом, а пара километров фактически впритык. И вот сейчас, идя на сближение с противником на досветовой скорости, можно ожидать, что флоты сойдутся на расстоянии огневого контакта лишь за пару дней. Они попробуют удрать, наученных горьким опытом прошлого столкновения. И тем не менее, битва фактически уже началась. Тысяча датчиков уже сканирует пространство по всем диапазонам, пытаясь разглядеть каждую мелочь в окружающем пространстве, взять на учет каждый объект в системе, пусть он размером даже меньше горошины. Или отследить колебания во всех известных человечеству полях, чтобы заметить их малейшие нестандартные колебания. А тысячи электронных глаз выглядывают и пересчитывают каждую морщинку, изгиб, клепку, которых, конечно же, нет, на броне вражеских кораблей. И несколько мощнейших ИИ, получая эти данные, выискивают слабые места, просчитывают варианты действия противника, строят и опровергают теории, выдают вероятности с точностью до тысячных долей процента и сообщают результаты своего труда. Так что нам остается лишь кивать с умным видом и ждать, ждать, ждать. И вот мучительные часы ожидания заканчиваются мгновенной вспышкой боевого контакта. Наши предложения о дружбе и страстные объяснения в любви опять молчаливо отвергнуты. Сильно разойдясь в стороны, флоты начали выпускать десяток огромных торпед. Типа тех, что мы отправили драться в прошлый раз. Вот только на этот раз это банальные пустышки. Они как бы охватывают вражеские корабли, отрезая их от пространства и не давая свободно маневрировать. А вот уже сотни торпед поменьше и попримитивнее устремляются к вражескому флоту в кинжальной, как я бы сказал, в далекой древности атаки. Каждая торпеда создает десяток фантомов, которых даже наши специально заточенные ИИ с огромным трудом отличают от настоящих. А помимо фантомов, вражеские глаза и уши забиваются всеми видами возможных помех. Просчитавшие данную атаку до сотого знака после запятой, ИИ утверждают, что даже наши флоты не смогли бы ее отразить. Посмотрим, как справятся чужаки. Чужаки лупят в ответ своими антиторпедами, рожденными, чтобы драться с чем-то вроде наших аппаратиков, а сами делают маневр ухода. Накуся-выкуси, мозги! Более мощные, чем умы всех когда-либо живших на земле шахматных гроссмейстеров, уже просчитали. Сгенерировали ситуацию, в которой есть только одно направление для ухода вражеских кораблей, и в ту точку пространства уже нацелены мощные лазеры. Мощнейший залп. Я почти физически чувствую, как плавится и шипит, испаряясь вражеская броня. Как вырывается воздух из скрытых корпусов, мгновенно становясь льдом в космическом вакууме. Как сложнейшие механизмы и приборы, прожженные лазером, превращаются в груды хлама и воспламеняются, сжигая остатки кислорода в ярком разноцветном пламени. А тут и оставшиеся в живых торпеды наконец достигают своих жертв и, подойдя вплотную к целям, подрываются, выжигающими глаза своей яркостью ядерными зарядами. Черный космос вспыхивает десятками ослепительных цветков. Зрелище настолько красивое, настолько и ужасное, когда осознаешь, что каждый этот цветок, возможно, означает гибель нескольких десятков живых существ. Но что-то абсолютно дикое, первобытное, что родилось еще задолго до того, как человек Жуткий страхолюдиной выполз на берег доисторического океана, и что позволило ему дожить до эпохи межзвездных кораблей Перехода, ликуя, рвется из глубины души, растягивая мышцы лица в улыбке звериной радости. А налившиеся кровью глаза и шум победных фанфар в ушах блокируют тревожные сигналы, что идут с пультом. Странное возмущение гравитационных полей. Где-то буквально за спиной у наших флотов появляются порталы, и оттуда, чуть ли не опережая лазерные лучи своих пушек, выносятся вражеские эскадры. 47-й оказывается уничтоженным мгновенно. Располагающийся чуть дальше 19-й еще попытался сопротивляться. Часть ШКК приняла на себя роль брандеров и пошли на таран. Кажется, разбор полетов это покажет. Они смогли уничтожить одну лидербазу и пару крейсеров, но ничего изменить это уже не могло. Теперь я уже не просто представлял, я точно знал, как плавится броня наших кораблей и как вырывается воздух из-под их поврежденных обшивок. Горят приборы, а мои товарищи судорожно проверяют свои скафандры в надежде, что они помогут им продержаться на обломках кораблей до прихода помощи. Не помогут. Расправившись с нашими флотами, вражеская эскадра первым делом понеслась на околосветовой к спутнику ФЖК-605-04 и разнесла вдребезги портал в космосе, а затем и кабину на спутнике. Связь прерывается, камеры гаснут. Какие чудовищные потери проносятся у меня в голове. Два капитана ИФ, четверо ребят из арсенальной команды, включая начальника Бетау Хенкель и лейтенанта Победу Феминизма. Ах, да, еще трое парней службы Перехода и Герасим, осуществляющий общее руководство операции на месте. Мать, там же еще было хрен знает сколько гражданских операторов. До последней секунды невероятно художественно и талантливо снимающих, как человечеству надрали задницу. Сколько их было-то всего, уже не вспомнишь. Зато вот парочка их коллег, продолжающих работать в штабе, наверняка сейчас столь же профессионально снимают панику и хаос, царящую здесь. Господи, а что будет с населением планеты?